На заседаниях Совета труда он оставался таким же страстным спорщиком, как и прежде, и охотно пользовался своим новым положением, чтобы прочитать членам Совета курс маляриологии. Впрочем, он умел не только спорить. Апрель-май 1923 года были напряженным временем в подготовке к летней противокомариной атаке, когда по старым бухарским газетам и архивным документам прослеживаешь события тех дней, поражаешься, насколько точно приезжий медик понял и оценил политическую ситуацию в республике. Исаев знал, финансы воюющей страны напряжены до крайности, но это не смущало его. У народа власти есть резервы, которые недоступны иным общественным формациям. Здоровье народа – дело рук самого народа. Медик предложил придать борьбе с малярией общественный характер, оздоровить город руками самих граждан. Такие меры не всем пришлись по душе, но победил в конце концов Исаев. Революционная эпоха, взывавшая к коллективизму масс, не могла не принять его идею. В первом же постановлении Совета труда говорится, что засыпать вредные в санитарном отношении водоемы следует посредством субботников. Примечание. Протокол номер 41. Заседание Совета труда Бухарской республики. Республиканский музей истории, культуры и искусства Узбекской ССР. Фонды ИКП. 626/7. Решение принято. Казалось бы, все в порядке. Но Леонид Михайлович не думает успокаиваться. До выплата комаров остаются считанные недели. За это время надо растолковать людям их общественную задачу. Исаев становится лектором. Он выступает перед медиками, администраторами, на политических митингах и просто перед базарной толпой. Ему не нужно ни трибуны, ни шпаргалки. Плакат с изображением комара Анофилиса и комариных личинок вешается на первый попавшийся гвоздь, а то и просто на сук ближайшего дерева. И на фоне этих немудреных декораций ученый разыгрывает целую мистерию. Вот человек, осажденный тучей жалящих его комаров. Вот он же спустя 2 недели сотрясается в пароксизме лихорадки. Взирающим на это зрелище таджикам и узбекам вовсе не нужен переводчик. Лектор говорит с ними на языке общепонятных образов и чувств. Зрители разойдутся по своим махаля, кварталам, и завтра каждый расскажет соседу, что проклятая кездерма, оказывается, имеет отношение к комарам и болотам. А это как раз то, что необходимо Исаеву. В качестве реквизита для лекций-спектаклей Леонид Михайлович припасает лопату или китмень. Маршируя с лопатой на плече в сторону ближайшего болота, докладчик доводит свою идею до высшей степени ясности. «Засыпь болото, и будет тебе благо». Пусть не покажется вам, дорогой мой современник, наивной вся эта театрализованная пропаганда начала 20-х годов. Не надо забывать, события, о которых здесь рассказывается, происходили до эпохи радио и телевидения, в пору, когда в старой Бухаре читатели газет насчитывались единицами. Наконец, все это происходило в той самой старой Бухаре, которая до самого начала 20-го столетия донесла в неприкосновенности быт и характер средневекового феодального города. Тут, в старой Бухаре, в день памяти мусульманского святого Хусейна, верующие шииты избивали себя железными цепями. Тут человек одной национальности мог запросто избить своего согражданина другой национальности только за то, что неверный зацепил его на улице полой своего халата. Женщины и девушки старой Бухары еще не расстались с Чичваном и Чедрой, так что врач на приеме не видел лица своей пациентки. Законы Советской Республики, уравняв граждан в правах, не допускали больше насилия и религиозных дикостей. Но 2 года – срок слишком короткий, чтобы изменить что-нибудь во многовековых традициях. В квартале Шкастабандон по-прежнему творили свое дело, не имевшие медицинского образования, кастоправы, а улица Кучаи-Шуликчихо оставалась улицей наследственных пиявочников. Много было в городе и лекарей, табибов, которые веками передавали свои сомнительные знания от отца к сыну. Врачу-иноземцу, вступившему в этот строго регламентированный шариатом мир, было почти невозможно добиться доверия и расположения народа, идя лишь официальным путем. Но лектор-актер в порыжелых обмотках быстро нашел путь к сердцу бухарцев. Одержимые у всех народов пользуются уважением и авторитетом. Исаев был одержимым. Он по-прежнему ограничивал свой рацион лепешкой и чаем, частенько забывал побриться и не желал говорить почти ни о чем другом, кроме своих комаров и болот. В нем было что-то от дервишей, религиозных фанатиков, которых от века чтит Восток. И хотя этот странный дервиш проповедовал вовсе не покорность Аллаху, а наоборот – страстное нежелание терпеть посланное Аллахом наказание, на улицах старой Бухары у него быстро появились поборники и друзья. Весной 1923 года дипломатическому представителю Бухарской республики в РСФСР было отдано распоряжение предложить Московскому тропическому институту немалую по тем временам сумму в 10 500 золотых рублей с тем, чтобы институт организовал в Бухаре научную экспедицию для изучения паразитарных болезней. Идея эта принадлежала Исаеву, но осуществил ее Файзулла Хаджаев. И он через Фонштейна попросил, чтобы возглавлял экспедицию полюбившийся ему Леонид Михайлович. 20 апреля 1923 года в приказе номер 1 по экспедиции доктор Исаев записал: «Сего числа я назначен начальником Бухарской научной экспедиции по изучению местных паразитарных заболеваний. Основание – мандат номер 389. Примечание. Приказы по экспедиции. Подлинник в архиве Института имени Исаева в Самарканде». Вся экспедиция состояла из самого начальника и ветеринарного врача Мосина, только что зачисленного в штат. Ни помещения, ни оборудования. Экспедиция могла бы так и остаться мертворожденным дитятем высшей власти, если бы председатель ЦИК не провел через Совет Назиров еще одно постановление. 2 научных сотрудника получили от правительства республики 100 000 золотых рублей – и были отправлены в Германию закупать лабораторную посуду, мебель, красители и медикаменты –